Стесси с Джимом поняли, что опоздали, когда увидели Алису, которая сидела на попке возле порога рубки, ошеломленно хлопая глазами. Он говорит, я не заражена, пробормотала она, глядя куда-то вглубь рубки. Джим со Стесси перепрыгнули через нее и тоже замерли возле порога. Капитан застыл всего в шаге от пульта управления. Перед ним стояла юная красавица с распущенными русыми волосами в длинном расписном платье до пят. На голове ее сверкала корона. «Очнись, капитан! Не загуби команду! Это не ты! Это не твое!» Блат медленно снял с головы шлем. Девушка маханула перед его лицом широким рукавом своего сарафана. Капитан шатнулся, но устоял. Похоже, такой результат не удовлетворил девушку, и второй взмах больше напоминал пощечину. Однако и он не привел капитана в чувство. Вместо этого Блат закатил глаза и рухнул, как подкошенный. От удара о пол доспехи капитана рассыпались на составные части, оставив лежать на полу беззащитное, обнаженное тело Блада. «Питер!» — бросилась к нему Алиса. В рубку управления ворвались профессор, Диви, зэка Громов со своим дедушкой и Фиолетовый. «Что здесь произошло?» — держась за сердце, спросил Лепестков. «Даже и не знаем, что сказать. Стесси с Джимом одновременно пожали плечами». «Квар!» Сладкая парочка рывком развернулась. Девушки с русыми волосами в рубке уже не было, а на пульте управления сидела лупоглазая лягушка, в голову которой медленно втягивались отростки с красными шариками на концах и сердито хлопала на всех присутствующих глазами. Этот взгляд на мгновение затормозился на Уре. Дедушка-академик заволновался, бочком выскользнул из рубки управления и заспешил куда-то по своим делам по довольно странной траектории. Сначала он посетил каюту капитана, откуда вышел вооруженный остро отточенным пожарным топором. Затем зачем-то завернул двигательный отсек, со всей дури шарахнул томагавком по силовым кабелям питания скачкового двигателя и рухнул на пол, получив мощнейший ментальный удар. А затем наступила тьма. Пришествие тьмы сопровождалось резким рывком, который заставил всех покатиться по полу. Рывок был такой силы, что даже Нолу унесло. И когда свет снова вспыхнул, выяснилось, что людей буквально раскидало в разные стороны по рубке, хотя, по идее, они должны были бы грудой лежать возле стены, куда их уносил рывок. Первая опомнилась Тесси. Спрыгнув с Джима, который только что кувыркался вместе с ней по полу, она начала озираться. «Ну, нифига себе!» Алиса не раз рассказывала ей, как они бродили по исполинскому кораблю, который превратилась после старта с Селесты Арабелла. Нечто подобное произошло и сейчас. Корабль пережил очередную метаморфозу. Нет, он не вырос до невероятных размеров, по крайней мере, рубка управления увеличилась раза в полтора, не больше. Но внутреннее убранство полностью изменилось. Упругие стены, под ногами слегка пружинищий пол, мягкий свет неизвестного происхождения, льющийся с потолка, а в воздухе мерцают призрачные экраны. Часть из них, судя по медленно вращающимся звездам, передавала картинку с датчиков внешнего обзора. Часть демонстрировала странные, постоянно меняющиеся диаграммы, снабженные надписями на непонятном языке. Со всех сторон слышалось оханье и аханье поднимающихся с полу пассажиров и членов экипажа, а из коридора отборный мат. Это спешившие в руку наемники скидывали эмоциональное напряжение привычным способом. «Пит!» — Алиса попыталась приподнять без чувства на тело Блада, но силенок явно не хватало. Джим бросился было ей на помощь, но Гиви с зэкой Громовым подоспели раньше. «Слышь, брателло, ты это, того!» Академик осторожно взял Блада на руки. «Копыта откидывать не вздумай!» Зэка прислушался. «Да он не дышит! В больничку его надо срочно!» Заволновался Громов и рванул к выходу, чуть не столкнувшись в дверях с галопирующей верхом на фантике Лилиан. «Что с ним?» — испугалась принцесса, спрыгивая с кота. Но зэке было не до объяснений. Он вихрем пронесся мимо нее. Следом за ученым мчались Джим, Гиви, Алиса и Стесси с лягушкой, которая в последний момент прыгнула ей прямо в руки. Спешивший в руку Греф наметанным взглядом оценил обстановку и поднял руку, приказав своим пиратам притормозить. Наемники поспешили потесниться, пропуская толпу, несущуюся на всех парах в медицинский комплекс. Там их уже встречали дроиды, распаковывающие странный агрегат. Это была прозрачная капсула, отдаленно напоминающая хрустальный гроб. Дроиды приняли капитана из рук зэки, переложили его в прозрачный саркофаг, закрыли крышкой, и капсула начала наполняться прозрачной жидкостью, которая бралась неведомо откуда. «Он же захлебнется!» — затряслась Алиса и попыталась своими слабыми ручками открыть крышку, которую намертво зафиксировали вакуумные присоски. Но сверху, на прозрачный саркофаг, внезапно запрыгнула лягушка и злобно, не по-лягушачьи, зашипела на нее. «Не должен!» — возразила проявившаяся в воздухе Нола. «Дроиды докладывают, что сердечная деятельность возобновилась. Но кислород всей кожей получают прямо из биораствора», — успокоила ее гнома. «Надо же, какой интересный агрегат!» «А что, в твоей больничке такого не было?» — удивился зэка Громов. «Не-а», — отрицательно мотнула головой Нола. «Так, идите все отсюда. Дроиды жалуются, что вы им работать не даете». «Никуда отсюда не уйду», — вцепилась Алиса в саркофаг. «Одного они согласны потерпеть», — кивнула гнома. «Остальные на выход. Дроиды доложили, что за жизнь капитана уже можно не бояться». «Хвала Создателю!» — с облегчением выдохнул Сим. «Алиса, ты, если что...» «Пошли!» — потянула Стесси Юнгу к выходу. «Ты сейчас за главного. Твое место в рубке». Немного успокоенная за судьбу капитана, толпа повалила обратно в рубку управления.